Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к изучению Слова Божия Ветхого Завета. Мы продолжаем рассматривать великую мессианскую надежду, как она выражена в боговдохновенных писаниях Моисея и пророков. Бог говорил своему народу через благочестивого пророка Мессию и даже через языческого пророка Валаака. Мессианское обещание находилось обещанным семенем, от жены, имя которой было Ева. Линия этого обещанного семени была сведена до семьи Авраама. Теперь мы пройдем ко времени израильских царей. Здесь мы видим, что семя Авраама сводится до одной семьи в одном колене. Это мы находим в замечательном пророчестве, данном через пророка Нафана царю Давиду. Мессия должен был прийти из колена Иуды, из семьи Давида. Но здесь я опередил свою историю. Первым израильским царем был Саул. Он был избран людьми, а не Богом. После трагического случая в дни Саула, выявившим несостоятельность этого царя, нам говорится о Божьем избрании Давида. Юноша, верно заботившийся об овцах отца своего, тогда как его старшие братья служили в армии Саула. Но этот юноша был по сердцу Бога. Через Давида Бог дал великие победы. После ряда битв и лет жестокого преследования Саулом, израильский народ в конце концов объединился под одним царем Давидом. Сионская крепость стала городом Давида, и царь построил великолепный дворец и сделал Иерусалим укрепленной столицей. Царь сознавал, что истинное единство израильского народа находится в его вере в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Он по секрету обещал пророку Нафану о своем желании построить храм для ковчега Божия. Этот ковчег, принесенный в Иерусалим, еще все находился в шатре или скинии, сооружении из занавесей. Пророк Нафан поощрил царя в его желании построить дом Божий. Но в ту же ночь Бог говорил с пророком Нафаном и дал ему замечательную весть или пророчество, которое должно было быть сообщено царю. Мы цитируем из 2 книги Царств, из 7 главы с 8 по 16 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться более, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судьей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и утвержду престол царства его навеки, и буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей, ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Многое случилось в жизни Давида после этих слов, сказанных ему Нафаном. Произошел случай аморального поведения женой Урии Версавии. Чтобы скрыть свой грех и навсегда овладеть Версавией, он решил избавиться от мужа этой женщины, сделал так, чтобы он был убит в сражении. Таким образом, царь виновен в аморальности и убийстве. В библейской записи комментируется, и было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Посланный Богом пророк Нафан представил царю притчу, взятую из повседневной жизни. Поучение притчи указывало на Давида, как виновного грешника. Царь исповедал свою вину и воззвал к Богу об очищении. Он также пострадал от последствий своего греха. Ребенок, родившийся после прелюбодеяния с Версавией, умер. Амнон, один из сыновей Давида, изнасиловал свою двоюродную сестру Фамари. За это он был убит Авесоломом, ее братом. Позднее Авесолом поднял восстание на собственного отца в надежде овладеть израильским троном. Восстание было подавлено, и Авесолом был убит. Грех всегда несет с собой печальные последствия. Когда Давид приближался к концу своей жизни, и после того, как прелесть его личности поблекла в его собственных глазах и в глазах окружающих его, он, возможно, задумался над истинным значением и целью обетования, полученного в пророчестве Нафана много лет тому назад. Как может человеческая династия продолжаться, существовать вечно? Во второй книге царств, 23 главе с 1 по 4 стих, мы имеем запись о последних днях Давида. Вот последние слова Давида. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли». В этих словах он дает божественное толкование пророчества Нафана. «Придет всемирный властелин, владычествующий над людьми. Он будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Много лет спустя пророк Исаия сказал о Мессии: «И почиет на нем Дух Господень, и страхом Господним исполнится, и будет припоясанием чрез его правда, и припоясанием бедр его истина». 11 глава 2 по 5 стих. Эффектом такого владычества будет подобие яркости безоблачного утра и всходами нежной травы после дождя. Мы знаем, что Соломон, сын Давида, не был этой личностью, описанной в пророчестве. 72-й псалом был написан Соломоном и снабжает нас красочным описанием Мессии. Он описывает справедливость его суда, процветание его царства, блаженство мира и возвеличие его имени. «Будет имя ему вовек, доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы облажать его». Псалом 71, 17 стих. Я хочу поощрить вас внимательно прочитать и поразмыслить над значением этого прекрасного псалма и увидеть в нем чудесное обетование и надежду, которые мы имеем в израильском Мессии. Древние раввины были в согласии с отождествлением Мессии в 72 и 89 псалмах. В день Пятидесятницы, после воскресения Иисуса, апостол Петр с дерзновением стоял перед собравшейся толпой в Иерусалиме. Петр начал свою проповедь второй книгой Царств, 7 главой. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и знает, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрез его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престол его». Апостол Петр ссылается на то, что Бог обещал Давиду. Раввин Салв из Тарса, более известный как апостол Павел, свидетельствует в своем великом заявлении в послании к римлянам об идентичности Мессии. Он от семени Давида по плоти и проявил себя Сыном Божиим через силу своего воскресения. Петр также проповедовал, что Мессия не мертв, но воскрес из мертвых. Пришел тот, кто больше Давида. Он воскрес из мертвых, и он придет восстановить свое царство и исполнить обетование, данное Богом через пророка Нафана Давиду. Многие израильского народа, так как и не еврейского происхождения, жаждут дня, когда мир придет на эту скорбную землю. Мы ждем воцарения праведности и справедливости. Никакой земной властелин, происходящий из евреев или же из язычников, никогда не мог установить такое царство. Все, в конце концов, пошли своим путем и показали свою хрупкость и греховность. Только Божий помазанник, сам Мессия, может установить такое правление. Царство Божие не может быть учреждено до тех пор, пока человечество не согласится преклониться пред князем мира. А им является Иисус Христос, Мессия Израиля и Спаситель мира. Аминь.